Том 39, глава 14. Передать Даану во мгновенно задрожала. Она с недоверием смотрела на стоящего перед ней человека в белом, а он... Волны эмоций пронзили сердце Нувы. Она сразу поняла, что Даа Лорд Черный Север знает о ее прошлом. Либо он был родом трех царств, либо знал об их истории. Короче говоря, Черный Север определенно знал, где находятся три царства. Нува много лет искала дорогу в три царства, но она все же не знала, где они находятся. В какой же вселенной были три царства, она понятия не имела. Она потратила много времени на поиски, но домен Пламенное Солнце находится слишком далеко от королевской вселенной Огненный Дракон. Даже путешествие на корабле займет миллиарды лет. Даже сверхорды и другие важные фигуры редко путешествовали на такое большое расстояние. В конце концов, такое путешествие повлечет за собой множество опасностей, и они могли легко потеряться или даже погибнуть. Если бы не было чрезвычайно веской причины, мало кто рискнул бы путешествовать на большое расстояние. Ха-ха, кажется, что это Нува, должно быть, то самый человек, которого ты ищешь, да, лорд Черный Север. Лорд Хауу засмеялся, продолжив: возможность наконец встретиться после того, как вас разлучило такое огромное расстояние, действительно удивительная вещь. Ну, не стоит нам задерживаться здесь, за пределами города, давайте скорее войдем в город. Я уже приготовил скромный банкет, чтобы поприветствовать тебя, да, лорд Черный Север. Надеюсь, ты окажешь мне честь. Нин кивнул. Очень хорошо. Так как он уже нашел Нуву, ему не нужно было торопиться объясняться с ней прямо здесь, за воротами города. Ты. Нува уставилась на Нина, ее сердце наполнилось волнением и растерянностью. Мы сможем поболтать позже. Уверен, у тебя есть что мне рассказать, и я тоже много чего должен рассказать тебе. Ученица, давай сначала пригласим Даа Лорда в город, позже с ним наболтайтесь. Патриарх Древесный Ветер и император Нефритовая Радуга вели себя очень дружелюбно. Хорошо, Нува заставила себя потерпеть немного. Во главе с лордом Хауу и в окружении множества крупных фигур, Нин вошел в город Хауу и отправился в поместье лорда-губернатора. Во дворце уже подготовили для них банкет, и горничные быстро собрались, чтобы приветствовать Даа Лорда Черного Севера. Добро пожаловать, Даа Лорд Черный Север. Лорд Хауу немедленно посадил Нина на самое высокое место. Нин сел в позу лотоса. Он улыбнулся. Господа, пожалуйста, присаживайтесь. Нува, ты можешь присесть вот здесь. Лорд Хауу говорил с большим дружелюбием, он устроил Нуву прямо слева от Нина. Что касается самого лорда Хауу, он сел прямо справа от Нина. Следует помнить, что здесь присутствовали и несколько сверхлордов. Сам лорд Хауу был сверхлордом. Для него, как для лорда-губернатора, быть вторым после Нина – одно, но для Нувы сидеть так же. Некоторые из присутствующих высших фигур не могли не пробормотать себе по нос. Лорд Хауу из кожи вон лезет, чтобы угодить Даа Лорду Черному Северу. Эти основные силы относились к Нину как к атарху, по правде говоря. Многие из них никогда не встречали атарха за всю свою жизнь. Нин был близок к атарху с точки зрения понимания, и он провалил свое слияние Даа. Его гарантированно будет короткой, и поэтому они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы подружиться с ним. Если они упустят этот шанс, у них, вероятно, никогда будет второго. Пара простых советов от Нина, вероятно, будут более эффективными, чем бесчисленные циклы хаоса одиночного обучения. Большинство из них застряли на уровне гегемонов на долгие годы, не имея никакой возможности двигаться дальше. Друзья мои, вы все пришли сюда, чтобы поприветствовать Даа Лорда Черного Севера. Лорд Хауу улыбнулся, продолжив. У города Хауу тоже появилась возможность провести по-настоящему редкий банкет. Возможность встретиться с Даа Лордом Черным Севером – наша удача. Если бы не тот факт, что он искал Нуву у нас, вероятно, никогда бы не было такого шанса. Давайте предложим тост Даа Лорду Черному Северу за эту кармическую удачу, благословившую нас. Тост за Черного Севера. Мгновенно все основные силы подняли свои бокалы. Патриарх Древесный Ветер и император Нефритовая Радуга считались здесь обычными силами. Только те, кто был хотя бы на уровне власти гегемона, присутствовали здесь, в то время как более слабым даже не разрешили принять участие. Но, конечно, слуга Даа Лорда Черного Севера, Су Юцзи, также смогла принять участие. Она даже сидела довольно близко от него. Нин поднял свой винный бокал, выпил вина и ответил с улыбкой. Не стоит церемониться. будьте со мной непринужденными. Это мой первый визит в домен Пламенное Солнце, который полон бесчисленных опасностей, множества странных форм жизни и невероятно сильных странников. Культиваторам выживать здесь нелегко, и я давно слышал, что единственный город культиваторов здесь – Хаоу. Это место, где мы, культиваторы, можем отдохнуть и укрыться, и теперь, когда я здесь, я могу сказать, что город и впрямь прекрасен. Он, не более, чем остановка для отдыха, смиренно сказал лорд Хаоу. В конце концов, мы здесь слабоваты. Все по-прежнему признают, что правитель Пламенного Солнца по-прежнему тот странник. Банкет продолжался, главные фигуры болтали в приподнятом настроении, рассказывая лорду Черному Северу обо всех чудесах, с которыми они столкнулись в домене Пылающее Солнце. Нину было довольно любопытно, хотя он и слышал о некоторых секретах домена от Гегемона Песенного и Повелителя Ветра, он все же знал очень мало. Когда он узнавал один секрет за другим, он понял, насколько чудесным был домен Пламенное Солнце. По мере того, как основные силы продолжили разговор, они узнавали ближе и друг друга. «Как, возвышенный Ситхов здесь в ловушке?» «Вот именно», — лорд Хаоу засмеялся, продолжив. «В домене Пламенное Солнце действительно есть возвышенный Ситхов. Атарх захватил его во время войны рассвета и отправил в Пламенное Солнце, где с тех пор он подвергается всевозможным мукам. Не только домен Пламенное Солнце, но и 5 из 7 других доменов прячут в себе возвышенных Ситхов». Рядом с лордом Хаоу сидел седовласый старик, который держал веер в руках. Он добавил с улыбкой, всего было 6 возвышенных в ловушке в 8 доменах. Все они были захвачены в плен во время войны и с тех пор мучаются. О, Нин действительно был удивлен этим. Он давно слышал от императора смещение волн о том, что где-то в ловушке находятся возвышенные Ситхов, но он никогда бы не подумал, что в 6 из 8 доменов заключено по возвышенному Ситхов. А почему атархи захватили их, а не убили? Удивленно спросил Нин. Я без понятия. У атархов, видимо, были свои планы. Тем не менее, возвышенные действительно постоянно подвергаются пыткам. Их постигла судьба хуже смерти, он постоянно воют, сообщили крупные державы. Нин медленно кивнул, услышав об этом. Да, лорд, если ты захочешь туда полететь, когда ты освободишься, я сам отвезу тебя туда, сказал Гегемон Песенный. Хотя я никогда не посещал этого места, я знаю, где это. Очень хорошо. Нин действительно хотел посетить это место. У него было ощущение, что у атархов, заключавших здесь возвышенных Ситхов, была причина сделать это. Ну в самом деле почему атархи посадили их не в свои владения, а в 8 доменов? Возможно, я узнаю это, как только приду туда, размышлял Нин. Другие крупные фигуры не смогли разгадать тайн Ситхов, но Нин был на гораздо более высоком уровне понимания. Возможно, он сможет увидеть истину, которую он не увидели. Нин смотрел на сидящую рядом Нуву. Все это время Нува безучастно обедала, но еда ее не особо заботила. Все это время она пыталась угадать, кем же был Нин. Нин засмеялся, затем сказал громким голосом. «Думаю, сегодня потрясающий день». Лорд Хаоу поспешно поднялся на ноги и сказал. «Да, лорд, я хотел бы попросить тебя кое о чем. Только скажи, лорд-губернатор», — ответил Нин. «Я давно слышал, что твое дао меча непостижимо глубоко». «Да, лорд», — сказал лорд Хаоу. «Я, Хаоу, сосредоточен на культивации. Я много странствую и повидал множество опасностей, все ради поиска новых идей. Я не смог стать намного могущественнее, но я нашел этот город. Однако чего я действительно желаю, так это иметь возможность идти дальше по пути дао. Я всегда хотел стать учеником атарха, но у меня никогда не было шанса. Теперь, когда передо мной ты, Черный Север, как я могу упустить такой шанс?» Когда лорд Хаоу заговорил об этом, он немедленно встал на колени и поклонился Нину, затем сказал с уважением. «Хаоу готов следовать за тобой, да, лорд, и подчиняться твоим приказам. Я только прошу, чтобы ты передал мне дао, позволил мне узнать, что такое более чистое и глубокое дао». «Передать дао?» Зал застыл в молчании. Все основные фигуры повернулись, с сочувствием взглянув на лорда Хаоу. Если бы лорд Хаоу просто попросил Нина дать ему какое-то руководство, было бы проще. Такое заискивание перед ним ради извлечения выгоды Нин бы принял. Проблема была в том, что лорд Хаоу действительно просил Нина передать ему дао. Что значит передать дао? Это означало, что Нин должен был передать все свое дао лорду Хаоу. Повелитель Золотое Солнце подарил Нину тело Золотого Императора, и даже тогда Нин дал ему всего 3 дня руководства, фактически не передав ему свое вечное Дао Омега Меча. Это было единственное вечное Дао Омега Меча, которое когда-либо существовало во всей Хаос-вселенной. Оно было поистине бесценным. Даос Синий Камень заплатил огромную цену только за то, чтобы посмотреть на Дао Омега Меча Нина, и теперь Нин улучшил его, чтобы сделать его вечным Дао Омега Меча. Как мог лорд Хаоу даже заикнуться об этом? Нин сел на свое место, уставившись на преклонившегося лорда Хаоу. Его взгляд похолодел. «И какого черта я передам тебе свое Дао?» Том 39, глава 15. Частный разговор. «Какого черта я должен передать тебе свое Дао?» Холодный голос Цзи Нина повторился в безмолвном зале. Воздух во всем зале, казалось, замерз. Другие крупные фигуры потеряли дар речи от того, как безрассудно вел себя лорд Хаоу. Хотя да, лорд Черный Север был, предположительно, любезным человеком, он все же был личностью ужасающей силы, и он мог легко их уничтожить. Как можно вести себя так нагло с таким человеком? Ни одна из крупных фигур здесь не посмела бы сказать такое. Только этот сумасшедший, лорд Хаоу. Лорд Хаоу продолжал стоять на коленях, его сердце трепетало. Он тоже очень боялся. Он боялся, что да, лорд Черный Север убьет его, но он все же решил пойти на это. По самой своей природе он был человеком рискованным. Вот почему он основал город для культиваторов в домене «Пылающее солнце». Во всем домене был только один город. Логически говоря, тот, кто приобрел военный форт Ситхов, поместил бы его в свою крепость или королевскую вселенную. Это было в порядке вещей. Лорд Хаоу, однако, настоял на том, чтобы поместить свою в домен «Пылающее солнце». Это было свидетельством того, какой личностью он был. Он осмеливался делать то, чего не делали другие. По мнению лорда Хаоу, даже если его просьбу не выполнит, теплый прием, которым он поприветствовал Дао лорда Черного Севера, должен, по крайней мере, гарантировать, что его не убьют бесконтрольно. Лорд Хаоу стоял на коленях, подавляя свой ужас. Он снова говорил: «Дао лорд, я не смог улучшиться в Дао, несмотря на то, что прошло много лет. Я просто не могу принять этого. Теперь, когда появился ты, я наконец-то вижу проблеск надежды. Я готов отдать все ради этой возможности. Отказаться от всего?» Лицо Нина было холодным, но теперь он усмехнулся. Однако стоящий на коленях лорд Хаоу этого не видел. «Отлично. Отдай мне свой город и все свои сокровища, включая сокровища Вселенной. Только тогда я приму тебя, и даже тогда я буду учить тебя только тогда, когда у меня будет на это настрой. Примешь такое условие?» Лорд Хаоу был ошеломлен. Он должен был отказаться от всего. Он бесчисленное количество раз рисковал своей жизнью, чтобы приобрести свои сокровища, чтобы иметь основы и силу духа, необходимые для создания города здесь, в домене «Пламенное солнце». Без своих сокровищ стихов он был бы просто обычной фигурой среди других крупных. Тело лорда Хаоу было мягким и слабым. Мог ли он действительно отказаться от всех этих вещей? Нет, не мог. Даже если он действительно приобретет вечное Дао Омега Меча, где гарантии, что он сильно продвинется? Однако он потеряет все свои сокровища ситхов. Он просто не мог этого принять. «Понятно, что ты не можешь отказаться от всего». Нин спокойно поднялся на ноги, затем пошел в боковой зал. «Никому из вас нет нужды следовать за нами». Он кивнул Нуве, которая тотчас же двинулась к нему в боковую комнату. Только после ухода Нина звук вернулся в зал. «Ах, брат Хаоу, ты действительно смельчак. Я бы никогда не осмелился действовать так, как ты сейчас». Подошли некоторые другие крупные силы. Лорд Хаоу поднялся на ноги. «Ты просто, глупец». Единственным человеком в зале, который все еще ел, был огненный бог. Он поднял голову, чтобы взглянуть на лорда Хаоу. «Глупец?» Лорд Хаоу оглянулся. «Я точно знаю, что за человек мой хозяин. Он ни за что не забрал бы имущество своего ученика. Если ты действительно сказал, что готов предложить хозяину все и повиноваться ему во всем, могу гарантировать, что он ни за что не взял бы твои дерьмовые сокровища. Жаль, ты упустил свой шанс, и другого не получишь». Ах, на лице лорда Хаоу появилось выражение сожаления и печаль. Увы, он еще не понимал, каким человеком был Дао лорд Черный Север, и он действительно не мог отказаться от всех этих сокровищ. Самое главное, что, когда Нин говорил, он наполнил свой голос некой естественной иллюзией, которая гарантировала, что лорд Хаоу будет полностью сосредоточен на этом выборе. Если бы он действительно был полон решимости преследовать Дао любой ценой, Нин, вероятно, принял бы его. Однако он не прошел тест. Это было доказательством того, что его Дао-сердце было недостаточно стойким. В боковом зале только два человека были здесь. Нин и Нува. Присядь, разговор будет долгим. Нин довольно сильно волновался, глядя на женщину перед собой. Нува, она была легендой трех царств. Но, конечно же, и сам Нин стал теперь легендой трех царств. Когда он был очень молодым и слабым, его первым шагом на пути культивации было то, что он визуализировал диаграмму Нувы. Теперь, два самых ослепительных культиватора из трех царств собрались вместе в домене Пламенное Солнце, месте, которое было очень далеко от трех царств. Судьба действительно изумительная, непостижимая вещь. Да, лорд Черный Север, можешь ли ты сказать мне, где находится три царства? Нува задала вопрос, который она хотела задать в самом начале. Культиваторы были наделены долгой жизнью, но жить все это время, даже не зная, где находится твой дом, это было источником боли и мучений. Если бы она была рождена демоном хаоса, существом, рожденным в одиночестве и для одиночных странствий, это было бы одним делом, но она родилась в мире Паньгу и затем жила в трех царствах. Она боролась за это место, и там жили все ее друзья. Три царства находятся в королевской вселенной Огненный Дракон, сказал Нин. Значит, так оно и есть. Нува кивнула. Когда я услышала, что ты летишь из королевской вселенной Огненный Дракон, да, лорд Черный Север, и узнала, что ты ищешь меня, я сразу начала подозревать, что три царства могут быть там. Тем не менее, королевская вселенная Огненный Дракон очень далеко от домена Пламенное Солнце. Когда я покинула три царства, я наткнулась на бурю в пространстве на временном тоннеле и в конечном итоге потерялась. Я очутилась здесь, в домене Пламенное Солнце. Тогда я даже представить себе не могла, что я настолько далеко от дома. Нин был довольно сильно удивлен. Правда, таким образом, ты действительно потерялась в пространственном тоннеле и в конечном итоге попала в домен Пламенное Солнце? Потребовались миллиарды лет путешествия на корабле, чтобы пересечь такое большое расстояние. Как она могла оказаться в таком отдаленном месте только потому, что потерялась? Это просто безумие. Вот так, Нува кивнула. В то время я была просто культиватором мирового уровня. Как я могла в одиночку попасть из трех царств в домен? Домен Пламенное Солнце. Нин был заинтригован. На самом деле, во время этого путешествия в домен Пламенное Солнце у меня было смутное ощущение, что это место действительно довольно необычное. Теперь, когда ты сказала мне, что пришла сюда из трех царств после того, как потерялась в пространстве секретов в домене Пламенное Солнце, скорее всего, даже больше, чем я подозревал. Секреты, ну ведь тоже было любопытно. Если я смогу сам их обнаружить, я дам тебе знать, рассмеялся Нин. В конце концов, я провалил свое слияние Дао. Это значит, что я умру. Мне нечего скрывать от тебя. Нин уже решил, что Нува будет защищать три царства вместо него. Да, лорд Черный Север, можешь теперь объяснить мне, кто ты? Нува не могла не спросить об этом. Откуда вы знаешь обо мне? Нин засмеялся. Мой учитель, патриарх Субхути из трехзвездного полумесяца обители горы Внутреннее Сердце. Субхути. Нува была ошеломлена. Ты, ученик Субхути. Нин кивнул. Я никогда бы не подумала, что ты. Выражение ее лица было сложным. Она помнила те годы, те битвы, которые она пережила вместе со своими друзьями за всю свою тамошнюю жизнь. Тогда ни у кого из них не было никаких наследия из внешнего мира. Они должны были слепо находить свои пути культивации. Паньгу погиб после основания неба и земли, и поэтому Нува стала лидером. Субхути, три чистоты, Тадхагата, Суйжинь, у них все хорошо? Спросила Нува. Нин заморгал, затем покачал головой. Мой учитель Субхути все еще жив, но Даос три чистоты, лорд Тадхагата Будда, Суйжинь, Шиньнун, Фуси, а также многие другие бессмертные и демоны трех царств погибли, равно как и хранитель леса и Дао мать рука дьявола из единых ворот. Что? Нува была ошеломлена. Она сама была рождена из самого исконного хаоса. Для нее эти древние демоны были семьей, ее родными и близкими, с которыми она сражалась бок о бок. Как же так случилось, что они все погибли? За их смертью стояли два зачинщика. Первым был патриарх сердца демона, сказал Нин, а другим был старик Юань. Нин немедленно рассказал о том, что произошло в ту эпоху. Нува была удивлена, узнав, что бессмертный меч один в трех царствах, да, отец Фу Цзюй, на самом деле был богом мира северным. Она была в ярости, услышав о том, что сделали единые ворота. Она чувствовала сожаление, что не убило патриарха сердце демона, и она чувствовала боль из-за смерти Хауи. Больше всего она горевала, услышав о том, сколько ее старых друзей из трех царств решили погибнуть в результате самодетонации в попытке уничтожить старика Юаня. Слезы отчаяния наполнили ее глаза. «Боже мой!» Нува тихо вздохнула. «Эта битва действительно была ужасной», — тихо сказал Нин. «Я просто недостаточно тренировался тогда. По правде говоря, я всегда надеялся, что смогу оживить их всех в будущем, но, когда произошла детонация, их души и истинные души были разбиты. Вернуть их к жизни слишком сложно». Нин не стал вдаваться в подробности. «Если даже небесного бессмертного, такого как Юй Вэй, было очень трудно оживить, три чистоты и других вернуть назад было почти невозможно. Все они были невероятными фигурами, которые были благословлены божественной сущностью от арха пробужденного. Насколько трудно было бы их оживить. В конце концов, я провалил свое слияние Дао. Ошибка была крохотной, с волосок». Нин покачал головой. «С тех пор, как я провалил слияние Дао, я срочно стал тебя искать. Я чувствовал, что ты жива. Я умру, и единственное, о чем я не могу не беспокоиться, это три царства. Я хочу найти защитника для трех царств, но я просто не могу доверить их кому-либо еще. Если бы ты, Нува, взяла эту миссию на себя, я бы не волновался так сильно». Пока Нин говорил, он взмахнул рукой. Перед ними предстала серия сокровищ, самым важным из которых был нефритовый свиток. Этот нефритовый свиток излучал ужасающую ауру силы, хотя он просто парил в воздухе, и его аура была настолько сильной, что Нува едва могла дышать. Том 39, глава 16. Нападение на город Хауу. В общей сложности 4 сокровища парили перед Цзинином. Первым был серебряный трон, вторым был набор красивой серебряной одежды, третьим – алмаз кроваво-красного цвета, а четвертым – нефритовый свиток. Первые три были оружием ситхов, их часто использовал одинокий король. Эти три оружия ситхов я приобрел после того, как убил одинокого короля армии Ледяной Пик, сказал Нин, улыбнувшись. Серебряная одежда имеет защитную природу, в то время как драгоценный камень кровавого цвета может мгновенно развить атаку невероятной силы, которая будет настолько быстрой, что даже сверхлорды могут погибнуть, если окажутся застигнутыми врасплох. На самом деле, действительно были сверхлорды, которые погибли от рук одинокого короля из-за драгоценного камня. Серебряный трон, однако, был самым важным сокровищем. Он позволял искривлять пространство, создавать множество иллюзорных клонов и даже развивать атаки. При полной мощи его атаки смогут уничтожить целую сверхвселенную. Нува была шокирована, услышав это. Эти три сокровища действительно были необычными. Если бы все три использовались вместе, даже большинство сверхлордов почувствовали бы страх. Одинокий король ценил их больше всего на свете. «С сегодняшнего дня, эти три сокровища ситхов будут принадлежать тебе». Нин посмотрел на Нуву. «Я не могу их принять», — инстинктивно отвергла подарки Нува. Хотя они и посетили арсенал ситхов, и она приобрела сокровище, любое из сокровищ, которые одинокий король использовал для доминирования над Хаос Вселенной, значительно превосходило ее сокровище. «Не отказывайся. Я провалил слияние Да и не буду использовать энергию без веской причины», — сказал Нин. «И мой случайный удар будет намного сильнее этих сокровищ. В трех царствах мой учитель Субхути и другие не смогут использовать эти сокровища. Единственный человек в трех царствах, который сможет их использовать, это ты, Нува. С этими сокровищами ты будешь достаточно сильна, чтобы защитить три царства. Прими их». Нува не испугалась. Она сразу кивнула. «Хорошо, я приму их. Три царства, мой дом. Конечно, я буду защищать их». Нин улыбнулся. «Что касается этого свитка, он содержит мое вечное Да Омега Меча. Я записал его все здесь, его никто раньше не видел». Нин усмехнулся. «Взгляни и сделай вывод, сможет ли это дать тебе новые идеи». Вечное Да Омега Меча. Нува уставилась на левитирующий нефритовый свиток. Его аура продолжала ее пугать. Она знала, что по сравнению с первыми тремя сокровищами, нефритовый свиток был самым ценным сокровищем из всех. «Спасибо». Нува не отказалась. Разве могла она отказаться? Она протянула руку, чтобы мягко коснуться нефритового свитка, затем мгновенно отправила в него свою божественную энергию. Поток информации заполнил ее разум. Первым делом Нува дала клятву жизненной силы, которая позволяла ей передать вечное Да Омега Меча только жителям трех царств. Но, Конечно, если бы она сама смогла почерпнуть некоторые идеи из вечного Дао Омега Меча, она бы смогла передать это другим. Это Дао Меча. Нува была ошеломлена, когда почувствовала, насколько велико и чрезвычайно сильно вечное Дао Омега Меча. Прими этот нефритовый свиток. Ты можешь просматривать его и размышлять, сколько тебе захочется, сказал Нин. Вечное Дао Меча было слишком глубоким. Даже прямая передача в сознание не может позволить просто запомнить все. Если бы вы прочитали все быстро, вы скоро начали бы это забывать. Ваши воспоминания стали бы размытыми, потому что это была вещь, значительно превосходящая возможности быстрого восприятия. Нефритовый свиток должен был постоянно быть рядом с вами. Его нужно было постоянно изучать. Нужно было медитировать с ним. Поэтому сам нефритовый свиток был важен. Вот почему Нин потребовал, чтобы Нува обучала этому только членов трех царств. Хорошо. Нува приняла нефритовый свиток, затем села в позу лотоса и начала размышлять. Она была полностью поглощена, полностью опьянена этим действительно великим Дао. Что касается Нина, он тоже сел рядом с ней. Черный север, у этого искусства меча, кажется, есть душа. Почему оно настолько чудесное и гибкое? Нува жестикулировала руками, когда говорила. Нин начал демонстрировать свое искусство меча, отвечая на каждый из ее вопросов. Нин ничего не скрывал от Нувы, потому что, как только он погибнет и его Дао исчезнет, Нува станет самым могущественным экспертом трех царств. Нин смог смутно видеть будущее. Он видел, что Нува действительно продолжит охранять три царства, она определенно заслуживала его доверия. Но, конечно, было много других иллюзий, которые появлялись, когда он смотрел в будущее. В конце концов, будущее было в состоянии перемен, а поскольку этого еще не наступило, все технически было возможно. В мгновение ока прошло более полугода. Нин руководил Нувой, пока она тренировалась. Нува была полностью поглощена тренировкой над вечным Дао Омега Меча, и для Нина лично инструктировать ее и решать ее вопросы было действительно редким удовольствием. Нин даже своим ученикам не давал таких подробностей. Что касается лорда Хао или патриарха Древесного Ветра, ни один из них не осмелился помешать им обоим. Гул, страшная волна силы внезапно разлетелась по городу. Нин нахмурился и поднялся на ноги. Он подошел ко входу, чтобы взглянуть вдаль. Он чувствовал, что на них издалека несется недобрая аура. Что происходит? Нува поднялась на ноги и подошла ко входу. «Что-то не так, я чувствую приближение какой-то силы», — сказал Нин. «Они довольно грозные. Пойдем, посмотрим». Нин и Нува вылетели бок о бок. Из домов по всему городу Хао стали вылетать фигуры. Эти гегемоны императора и самсара Дао лорды тоже почувствовали нарастающие волны, порожденные силой вторжения. Хозяин, огненный бог, Суюцзи, оттепель, лазурный демон и гегемон песенный, все немедленно полетели к Нину. Дао лорд, лорд Хао тоже вылетел. Он был приветлив, как и раньше. Лорд-губернатор, спросил Нин, что происходит. Лорд Хао колебался. Внезапно на горизонте появилась фигура. У нее было четыре копыта, но верхняя часть тела была человеческой. Это странное существо было багровым, как кровь, и оно скакало по небу. Эти существа обладали большим арсеналом оружия, таким, как боевые топоры или тяжелые боевые молоты. Все они излучали ауры огромной силы. «Багровые кровавые демоны», — прорычал лорд Хао. Более 100 багровых кровавых демонов пришли одновременно. Грохот к ним скакало 100 багровых кровавых демонов. Несколько мгновений спустя внезапно начали появляться огромные восьмирукие гиганты, чьи тела были белыми, как снег. У каждого из восьмируких гигантов был только один глаз. Они яростно ревели, их удивительно сильная аура заполнила весь город. Они были уникальными формами жизни, но, что по-настоящему удивило Нина, так это то, что все члены этих двух рас достигли уровня гегемонии. Это две невероятно мощные расы, но появление двух одновременно, Нин был удивлен. Лорд Хао, это часто случается здесь? Нет, мы редко видим таких могущественных существ. Лорд Хао был озадачен. Внезапно две расы существ разделились на две стороны, расступившись перед тремя фигурами. Слева был высокий багровый кровавый демон, тело его было закрыто золотыми доспехами. Демон держал обоюдоострый боевой топор, который был покрыт рунами и излучал потрясающую ауру силы. Очевидно, это было уникальное оружие ситхов. Справа стоял восьмирукий гигант, который держал в руках несколько огненных цепей. Большая часть огненных цепей была обернута вокруг него, и его аура была столь же ужасающей, как и аура демона. Наконец, в центре стояла девушка в красном одеянии. Лица многих культиваторов стали пепельными, когда они увидели этих троих. Они, лицо лорда Хауоу тоже сжалось. Откуда они пришли? Нин тоже нахмурился. Хотя он не знал, кем были эти трое, он мог приблизительно оценить, насколько они были сильны. Три лидера, двое из них были уникальными формами жизни, а третий был странником. Все трое были чрезвычайно сильными, значительно сильнее, чем большинство сверхлордов. Девушка в красной одежде вышла вперед. Она сказала: «Все культиваторы города Хауоу, слушайте мои команды». Ее голос был ледяным, он звенел в каждом уголке региона. «Я пришла по приказу правителя домена Пылающее Солнце. Я приехала в город Хауоу, чтобы забрать 5 культиваторов». Девушка в красном взмахнула рукой, появился свиток, который мгновенно развернулся и проявил в общей сложности 5 изображений. Это были изображения патриарха Древесного Ветра, императора Нефритовой Радуги, Нувы и 2 других. На изображениях патриарх Древесный Ветер и другие осторожно двигались вперед. Те же правила, что и всегда. Девушка в красной одежде взглянула на патриарха Древесного Ветра, затем на Нуву, стоявшую за Нином. «Отдайте 5, и мы больше никому не навредим. Если вы осмелитесь отказаться, значит, город Хауоу вступит в очередную войну с нами». В общей сложности более 300 гегемонических существ парили в воздухе позади 3 лидеров. Давление, которое они оказывали на культиваторов, было огромным, и их поддерживал еще более могущественный правитель Пламенного Солнца. Это была угроза, которую другой тип цивилизации нес культиваторам и здесь, в 8 доменах. Цивилизации культиваторов были явно более слабой стороной. «Странник, Алая Нить!» — громко крикнул лорд Хауоу. «Можешь ли ты объяснить нам, чем они оскорбили правителя Пламенного Солнца?» Правитель Пламенного Солнца был одним из самых выдающихся странников, сравнимых по силе с возвышенным ситхов. Если не вмешивался Атарх, эти существа были непобедимыми. Хаймэмэм. Эти 5 воров осмелились ворваться в одну из скрытых резиденций правителя. Они нанесли огромный урон, обобрав это место. Они даже уничтожили одно из любимых сокровищ правителя – лампу нефритового сердца. Правитель был взбешен этим, поэтому дал приказ забрать их. Они должны быть замучены до смерти. В противном случае, его ярость обрушится на всех, сердито сказала девушка в красной мантии. Том 39, глава 17. Битва разворачивается. Патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга, Нува и другие побледнели. У тебя хорошие ученики, Древесный Ветер. Император Нефритовая Радуга немедленно отправил отчаянное мысленное сообщение. Арсенал ситхов, на самом деле это было одно из скрытых владений правителя Пылающего Солнца. У нас серьезные проблемы. Какой смысл говорить об этом сейчас? Когда мы прорвались сквозь слои формации и проникли в самые глубины поместья, мы уже подозревали, что это место принадлежит правителю Пламенного Солнца. Так, но все же забрали сокровища ситхов себе. Единственная причина, по которой мы решили спрятаться в городе Хауоу, посмотреть, что будет дальше, сердито сказал патриарх Древесный Ветер. Черт, император Нефритовая Радуга очень нервничал. Он взглянул на юношу в белом, стоящего рядом с лордом Хауоу, а затем мысленно спросил: «Старик Древесный Ветер, как ты думаешь, да, лорд Черный Север будет готов помочь нам? И как ты думаешь, он сможет победить правителя Пламенного Солнца?» «Трудно сказать», — отправил патриарх. «Если бы он был в идеальной форме с беспрепятственным доступом к своей божественной силе и бессмертной ки, учитывая, что он смог убить одинокого короля одним ударом, ему определенно не нужно бояться правителя Пламенного Солнца. Даже если бы Черный Север не смог победить, защититься он все равно смог бы. Проблема в том, что он провалил свое слияние Дао, а это означает, что он не может сражаться слишком долго. Вероятно, ему будет очень тяжело бороться с повелителем Пламенного Солнца, который находится в отличной форме». Император Нефритовая Радуга нервничал все сильнее. «Надеюсь, да, лорд Черный Север позаботится о том, чтобы защитить Нуву». Нин нахмурился. «Конечно, он должен быть защитить Нуву. Он был готов защитить ее даже ценой своей жизни. Огненное крыло, высвободи свою ауру», — отправил Нин. «Нужно ли мне атаковать?» «Потерпи», — сказал Нин. Свист. Огненное крыло немедленно взлетел в воздух, вернувшись в свою истинную форму. Огромное, залитое пламенем тело демона Хаоса появилось в небесах, излучая ауру неиссякаемой силы. Его запасы энергии были практически безграничны, а его тело было почти неразрушимо. Даже возвышенным ситхов пришлось атаковать в группе. Один ничего не смог бы с ним сделать. Демон хаоса, могущественные эксперты, служившие правителю Пламенного Солнца, были потрясены, в то время как трое лидеров трепетали. «Демон хаоса, почему ты стоишь за культиваторами?» — крикнул багровый лидер кровавых. «Мы пришли по приказу правителя Пламенного Солнца. Не собираешься ли ты сделать из него врага?» — взревел восьмирукий гигант с цепями. «Вы, два идиота!» — пробормотала девушка в красном. «Кто, черт возьми, этот правитель Пламенного Солнца? Я его не знаю». Девушка в красной одежде втайне чувствовала себя беспомощной. Все демоны хаоса обладали интеллектом детей, и они рождались совершенно бесстрашными. Ничто не могло их контролировать. Да, правитель Пламенного Солнца мог иметь силу ситхов и был на самом сильнее, чем огненное крыло, так что с того, он все же не сможет поймать демона хаоса, а уж тем более убить его. Правитель Пламенного Солнца не может ничего сделать с этим нарушителем спокойствия. «Демон хаоса, зачем ты вмешиваешься? Это дело между нами и этими культиваторами», — сказала девушка в красном. «Что еще за вопросы?» — проревел огненный бог. Нин ответил. «Это правда, что пятеро из них обидели правителя, проникнув в его имение, но они не знали, что оно принадлежит ему. Они думали, что это какое-то древнее место. Хотя они и ошиблись, казнить за это — перебор. Я заставлю их вернуть все сокровища, которые они взяли у правителя Пламенного Солнца, и дело с концом. Так годится, и это пищит несчастный Дао-лорд». Девушка в красной мантии с ухмылкой посмотрела вниз, который вдобавок провалил слияние Дао. «Ты на самом деле смеешь открывать рот? Он, мой хозяин!» — проревел огненный бог, повернувшись, чтобы взглянуть на Нина. «Хозяин, позволь мне съесть их!» «Подожди!» — продолжил Нин. «Незначительное дело, подобное этому, не стоит войны между нами. Хэммм, Дао-лорд в самом деле смог укротить демона хаоса? Этот демон действительно дурак». Девушка в красном хихикнула. «Что касается того, что это незначительный вопрос, хэммм, лампа нефритового сердца была предметом, который правитель очень любил. Если бы они просто украли несколько сокровищ, вопрос мог бы быть решен их возвратом, но они вызвали большой беспорядок и даже разрушили лампу. Никто не может спасти их сейчас. Лорд Хаоу, не прячься за спины. Говори, ты собираешься сдать их или нет? Если нет, мы будем атаковать. Энно». Лорд Хаоу с отчаянием повернулся к Нину. Обычно он справлялся с делами, опуская голову и проглатывая угрозы. Сейчас пытался придумать способ позволить патриарху и другим бежать. Что касается того, погибнет ли патриарх Древесный Ветер во время бегства, это уже как карты лягут. Делай свой выбор. Холодно рявкнула девушка в красной одежде. Два лидера рядом с ней излучали ауру убийственной злости. Нин нахмурился, увидев это. Он сразу же проинструктировал. Огненный бог, атакуй в полную мощь. Ха-ха-ха-ха. Огненное крыло ждало именно этого приказа. Он с радостью немедленно бросился вперед, извергая темно-красный огонь. Пламя охватывало весь регион, распространившись во всех направлениях. Багровые, кровавые и восьмирукие великаны мгновенно поглотили пламя. Хотя это было довольно больно, они все же были в хорошей форме. В конце концов, эти особые существа были рождены с более сильными телами, чем культиваторы. Что еще более важно, они всегда жили в домене Пламенное Солнце и поэтому родились с любовью к огню. Поэтому огонь не причинял им особого вреда. Их тела были чрезвычайно крепкими, но они все равно погибли бы, если бы огонь проник в них. Но, конечно, они никак не могли позволить пламени проникнуть в их тела. «Остановите этого демона», — приказала девушка в красной одежде. «Хорошо, оставь это нам». Багровый лидер кровавых демонов и лидер восьмируких бросились вперед, но они явно были немного медленнее и не смогли бы догнать огненного бога. Свист, свист. Двое из восьмируких гигантов были разорваны на крошечные кусочки в мгновение ока, а затем сгорели дотла в пламени. Черт подери, два лидера были ошеломлены и взбешены. Он довольно быстрый, он намного быстрее, чем последний демон хаоса, которого я видел. Девушка в красном слегка нахмурилась, когда на ее ладони появился полупрозрачный драгоценный камень странного цвета. Она взмахнула рукой, заставив серию черных щупальцев появиться из ниоткуда, и протянула руку к огненному богу. Эти черные щупальца были невероятно крепкими и не получали повреждения от пламени, которое выпустил огненный бог. Щупалец в общей сложности было 8, и они окружили огненного бога, блокируя его. Хруст. Огненный бог использовал свои острые когти, чтобы силой разорвать их на части. Одно щупальце за другим разрывалось, они продолжали сжиматься вокруг него. У огненного бога было так много грубой силы, что он спокойно смог разорвать щупальца на части, но затем они снова отросли и стали обвиваться вокруг него. Это привело к резкому падению скорости огненного бога. «Чертов странник!» Разъяренный демон Хаоса двинулся к девушке в красном. «Остановите его!» проинструктировала девушка в красном. Бум! Багровый лидер кровавых демонов ударил своим гигантским боевым топором с двойным лезвием. Одновременно восьмирукий великан отправил свои цепи. Он метнулся к огненному богу, как кнут. Взрыв! Лидер багровых кровавых демонов и гигантский восьмирукий лидер непрерывно атаковали огненного бога. Девушка в красном продолжала использовать свои щупальца, чтобы связать и замедлить огненного бога. В какой-то момент огненный бог оказался окруженным и не мог вырваться на свободу. «Приятель, иди помоги огненному богу», — попросил Нин. «Понял». Гегемон Песенный был полон готовности драться, он превратился в полосу золотого света, которая подлетела прямо к четверке. Однако на полпути он был отброшен черным щупальцем. Этого единственного черного щупальца было достаточно, чтобы на какое-то время полностью связать его. Гегемон Песенный едва смог разорвать его на части, но затем оно быстро восстановилось. Очевидно, что он все же был немного слабее, чем странник. Нин нахмурился, увидев это. Две армии странных существ еще не атаковали. Если бы все культиваторы города Хаоу приняли участие в этой битве, они, естественно, смогли бы защититься от этой атаки. Однако их врагом все-таки был правитель Пламенного Солнца. Если правитель Пламенного Солнца даст приказ, появится еще больше странников и странных существ. «Черный Север», — мысленно отправила Нува. «Может, нам следует отступить и сделать вид, что мы договариваемся с ними, а затем немедленно бежать. Учитывая наши возможности и твою помощь, сбежать мы сможем. Но это домен Пламенное Солнце. Влияние правителя слишком велико», — отозвался Нин. «Даже если ты сможешь временно сбежать, тебя, вероятно, скоро поймают. Нужно решить этот вопрос здесь и сейчас». В этот момент девушка в красном посмотрела вниз и закричала. «Думаешь, ты сможешь противостоять нам только потому, что у тебя есть демон Хаоса? Правитель Пламенного Солнца всегда был вежлив с вами, культиваторами, и поэтому вы решили, что с ним можно шутить. Вы разрушили его поместье и уничтожили его любимую лампу. Эти пятеро должны умереть. Выполняйте мои приказы, атакуйте. В атаку, в атаку». Багровые кровавые демоны и восьмирукие гиганты одновременно зарычали, а затем начали спускаться с небес. Аура бесконечной мощи обрушилась на город Хаоу. Том 39, глава 18. Цзинин атакует. Когда культиваторы в городе Хаоу увидели эту толпу существ, стремительно приближающихся к ним, они не могли не запаниковать. По правде говоря, они не желали сражаться с этими существами не на жизнь, а на смерть. Согласно общепринятому правилу, каждый дал бы человеку, который вызвал проблему, шанс сбежать. На это все готовы были пойти. Проблема заключалась в том, что на этот раз за патриархом Древесным Ветром и Нувой стоял Дао-лорд Черный Север. Поэтому они колебались. «Входите все в город», — тут же рявкнул лорд Хаоу, затем повернулся, чтобы в отчаянии взглянуть на Нина. «Дао-лорд Черный Север, что делать?» Если бы не Нин, лорд Хаоу следовал бы обычному правилу. Так долго он бы не колебался. Нин поднял голову, посмотрел вверх на толпу существ, стремительно приближающуюся к ним. Внезапно обычная аура, окружавшая Нина, начала стремительно расти. Бум, бум, бум. Небеса над городом Хаоу начали содрогаться, когда из ниоткуда появились бесчисленные потоки света меча. Миллионы мечей проявились в высоте, в центре стоял Нин. В одно мгновение весь регион превратился в мир мечей. Существа, которые яростно плыли вниз по направлению к городу Хаоу, внезапно вздрогнули. Багровые кровавые демоны и восьмирукие великаны в ужасе смотрели на свет меча, даже не решаясь даже пошевелиться. Они почувствовали, насколько острым был свет меча, некоторые из них были даже случайно коснулись этого света меча, и на их телах появились раны. Все они понимали, что этот вездесущий свет меча мог с легкостью уничтожить их. Это, багровый лидер кровавых демонов, восьмирукий гигантский лидер и девушка в красной одежде были ошеломлены, рассматривая бесчисленные потоки света меча в окружающем их мире. Это был мир меча. Некоторые из лучей казались живыми и радостными, некоторые казались дрожащими и призрачными. Некоторые были полны агрессии, другие были эфемерными и дрейфующими. Бесчисленные потоки света меча объединились, чтобы сформировать совершенный мир меча. Командир, лидер клана, багровые кровавые демоны и восьмирукие великаны повернулись, чтобы посмотреть на своих вождей. Они были исполнены ужаса, который пробрал их до костей. Девушка в красном тяжело сглотнула, ее лицо стало пепельным. Она со страхом смотрела на юношу в белом, продолжавшего спокойно стоять в воздухе. Он слишком ужасен, он даже еще не атаковал. Все, что он сделал, это развязал свою мощь, и она поистине ужасна. Этот домен меча, скорее всего, гегемоны вообще не смогут выжить. Они будут мгновенно уничтожены. Это действительно был домен Дао меча Нина. Или, другими словами, это была область, образованная первичными сущностями Дао меча. Любой, кто был недостаточно силен, с легкостью там бы погиб. Нин не хотел создавать проблемы с правителем Пламенного Солнца. Иначе, испуганные существа были бы давно уничтожены, кроме, возможно, этих трех лидеров. Это не стоило бы ему ни грамма собственной силы. Эта сцена ошеломила всех культиваторов в городе Хаоу. Значит, это сила вечного Дао Омега Меча. Они уставились на вездесущие полосы света меча в небе. Они чувствовали, насколько мощным был этот свет меча. Дао Лорд достиг такого ужасающего уровня силы, что ему даже не нужно было наносить удары лично. Один только его домен мог без усилий уничтожить любого, кто находится ниже уровня силы сверхлорда. Теперь это настоящий Дао Лорд Черный Север, ахнув, сказал патриарх Древесный Ветер. Кажется, мы переживем это, сказал император Нефритовая Радуга, все еще дрожа от страха. Лорд Хаоу поднял голову, чтобы взглянуть в небо. Его взгляд был полон зависти. Если бы Дао Лорд Черный Север захотел передать мне Дао, хозяин, Черный Север. Два человека действительно сильно переживали за Нина. Это были Су Юцзи и Нува. Они очень волновались за жизнь Нина. Одно дело просто освободить домен Дао, другое – убить трех лидеров. Для этого ему пришлось бы использовать свои собственные энергии, что было равным укорачиванию своей жизни. Чувства Су Юцзи к Нину были ясны, как белый день. А Нува, хотя они только недавно встретила Нина, тоже уже считала его одним из своих ближайших друзей. Ее родина произвела такого ослепительного гения. Мало того, он был человеком, который даже после неудачной попытки слияния Дао позаботился о том, чтобы разыскать ее и гарантированно защитить три царства. Она восхищалась Нином. Она, естественно, не хотела, чтобы Нин использовал свою жизненную энергию. Мало того, ее это вдвойне тяготило, ведь Нин был вовлечен в эту разборку из-за нее. 200 с лишним гегемонов в ужасе застыли в воздухе. Никто из них не осмеливался и с места сдвинуться. Старейший, самый напуганный из всех, с боевым топором с двумя лезвиями, был багровым кровавым демоном. Даже его голос дрожал, когда он заговорил. Нин повернулся, чтобы взглянуть на них, и три лидера почувствовали, как в их сердцах вспыхнуло чувство ужаса. Этот домен Дао полностью окутал окрестности и подавил все вокруг. «Убирайтесь!» – холодно крикнул Нин. Его голос эхом пронесся на бесчисленные километры. Багровый лидер кровавых демонов опустил голову и сглотнул, настолько испуганный, что тотчас же взмахнул хвостом и убежал. Что касается других кровавых демонов под его командованием, все они последовали за ним. Девушка в красном сделала два шага назад. Она колебалась. Как странник, она была чрезвычайно умна и обладала огромными навыками понимания. Она, естественно, смогла понять, насколько ужасен был этот Дао Лорд, но правитель Пламенного Солнца действительно был очень зол. Она хотела попробовать договориться и понять, как действовать дальше. Что касается восьмирукого гиганта, он пристально смотрел на Нина, не отступая ни на шаг. Девушка в красной одежде заявила: «Я, странник Алэнить, и я служу правителю Пламенное Солнце. Смею спросить, кто ты, старейший?» «Я, Черный Север», — ответил Нин. «Алэнить приветствует тебя, Дао Лорд Черный Север». Впервые девушка в красном с большим уважением склонила голову. Она не выказывала ничего, кроме презрения, встречаясь с другими культиваторами, но как только она увидела свет меча, затопивший небеса, она поняла, насколько ужасен был этот Дао Лорд, и какого уважения он достоин. Одно только его мастерство в искусстве меча значительно превосходило силу правителя Пламенное Солнце, которому она служила. «Странник Алэнить», — Нин кивнул. «Я полагаю, ты понимаешь, чего я хочу. Я не хочу, чтобы между мной и правителем Пламенного Солнца возникла битва. Незначительное дело не стоит того». «Я понимаю», — с уважением сказала девушка в красном, но на этот раз правитель крайне рассержен. Я боюсь, что он не оставит все как есть. Аленить, зачем ты тратишь время на него? Эй, ты там, культиватор? Да, лорд. Восьмирукий гигант продолжал реветь. И какую технику ты использовал, чтобы проявить этот домен меча? Эта вещь не представляет для меня никакой угрозы. Твое владение мечом безвредно для меня. Я убью тебя одним ударом моих цепей. Давай посмотрим, как долго ты сможешь сохранять свое высокомерие. Восьмирукий, не хами, застонала девушка в красном. Не обманывайся, Аленить. Этот культиватор просто бравирует и блефует. Культиваторы любят блефовать, обманывать да воровать, но все они очень слабы. Он просто, да, лорд, насколько сильным он может быть? Восьмирукий гигант подавил страх, который он чувствовал ранее, превратив его в ярость. Он полагал, что Нин их обманул. Умри, взвыл восьмирукий гигант, рванув по воздуху к Нину. Ты что? Девушка в красном поспешно взмахнула рукой, отправив одно из черных щупальцев, чтобы поймать восьмирукого гиганта. Однако цепи восьмирукого гиганта начали греметь и трещать, разбив черные щупальца на части. Восьмирукий гигант громко завопил. Аленить, ты думаешь, я не знаю всех твоих дурацких трюков? Восьмирукий великан снова повернулся к Нину. Умри. Его цепи зазвенели с ужасающей силой, которая была почти эквивалентна силе огненного бога. Он рвался к Нину. Девушка в красной одежде чувствовала отчаяние и беспомощность. Все эти существа обладали гораздо более низким уровнем интеллекта. Демоны хаоса не были плохими. У них просто был интеллект ребенка. Эти существа, однако, имели такие же причудливые личности, как и внешность. Некоторые были хитрыми, некоторые – злобными, некоторые – глупыми или грубыми. Что касается этого восьмирукого гиганта, он был известен своим взрывным характером. Он легко впадал в бешенство, и теперь он снова был в бешенстве. «Хозяин, я пойду его остановлю. Оставь это мне», – холодно ответил Нин. Огненный бог сверлил Нина глазами, как Нува и Суюцзи, стоящие за ним. «Не надо», – взмолилась Нува. «Огненный бог не сможет его убить, и он продолжит доставлять нам неприятности». Нин смотрел на далекого восьмирукого великана, который почти в мгновение ока бросился к нему. В глазах Нина вспыхнула жажда убить, которая заставила всех присутствующих затаить дыхание. На своем нынешнем уровне Нин был непобедим во всей хаос-вселенной. Ему могли противостоять только атархи. Как он мог не гордиться своими достижениями? Свист. Нин тоже вышел вперед. Все культиваторы города Хауу подняли головы, особенно пристально наблюдали патриарх Древесный Ветер и Нува. В этот момент само время будто застыло. Нин вышел вперед в своей грациозной и будничной манере. Пространство будто сжалось между ним и восьмируким великаном. Он мгновенно появился перед великаном, чьи глаза были полны дикой ярости, но в следующее мгновение во взгляде великана появился шок. Свист. Нин ударил своим мечом. Все присутствующие культиваторы смогли ясно увидеть, как Нин достал один меч из черных ножен на спине, а затем тем же движением нанес рубящий удар. Том 39, глава 19. Правитель пламенного солнца божественный меч оставлял в воздухе следы света меча, похожие на застывшие лепестки. Полоски света меча соединились друг с другом в красивую дугу. Казалось, что ослепительный, белоснежный свет меча ожил. Он был похож на ослепительный снежный цветок, который расцвел с захватывающей дух красотой, и лепестки этого цветка как раз прошли сквозь тело восьмирукого гиганта, оставив после себя одну гигантскую рану. Цель меча Цзинина распространялась через силу кармы, мгновенно уничтожив каждую нить истинной души, которой обладал восьмирукий великан. Жизненная энергия великана мгновенно исчезла, но ослепительно красивый белоснежный цветок света меча продолжал парить в воздухе. Звяк. Нин снова вернул свой меч в ножны на спине, и с этим жизнь, казалось, снова пошла своим чередом. А, это, он исказил время, эта сцена она навсегда запечатлелась в моих воспоминаниях. Все культиваторы города Хауу были потрясены. Этот удар меча был так прекрасен. Кроме того, они могли видеть все с предельной ясностью. Извлечение меча, удар, цветок света меча и обратно в ножны. Все это было видно, как на ладони. Следует помнить, что было чрезвычайно трудно рассматривать атаки гегемонов. И, если быть точнее, не то, чтобы они действительно ясно видели атаки Нина. Скорее, искусство меча Нина запечатлелось в их памяти, и они не смогли забыть ни одной увиденной детали. Бум! Восьмирукий великан упал с небес и приземлился на землю внизу. У него есть сокровище ситхов. Некоторые культиваторы моментально оживились. Каждый мог сказать, что эти цепи были довольно необычными, но никто из них не осмелился пойти и взять их. Ух, такая великая фигура, как он, никогда не стерпит оскорбления. Девушка в красной одежде ахнула, наблюдая издалека. Она хотела остановить великана, но у нее не вышло. Эти люди хороши, пока они спокойны, но, если ты оскорбил их, берегись. Он всегда был идиотом, но как он мог быть идиотом перед такой сильной фигурой? Никто в жизни не осмелится оскорбить Атарха или даже его друзей, семью или слуг. Не было на свете человека, способного противостоять гневу Атарха. Девушка в красной одежде видела, что да, лорд Черный Север тоже был тем, кого не могли обидеть такие, как она. Восьмирукий великан был просто слишком глупым. Он заслужил смерть за то, что обидел тебя, да, лорд Черный Север, поспешно сказала девушка в красном. Что касается тех культиваторов, которых правитель пытается захватить, да, лорд, что ты думаешь делать с этим? Я никак не могу передать их вам, сказал Нин. Скажи правителю Пылающего Солнца, что я никоим образом не передам их. Это мое решение. Все остальное подлежит обсуждению, но, если мы не сможем прийти к соглашению, и он будет настаивать на том, чтобы убить их, тогда я уже ничем не смогу помочь. Ваш правитель может прийти сам или привести свою армию. Я, Черный Север, буду его ждать. Сердце женщины в красном одеянии дрогнуло. Как она могла передать такой жесткий ответ? На самом деле было очень мало культиваторов, которые посмели бы сказать что-то подобное правителю Пламенного Солнца. Тогда, я ухожу. Я сообщу об этом правителю, сказала девушка в красной одежде. Она повернулась и немедленно удалилась вместе с остальными существами, находившимися под ее командованием. Никто не обратил никакого внимания на труп восьмирукого великана, и никто не осмелился подойти, чтобы взять оружие ситхов, которое после него осталось. Нин издалека наблюдал, как существа поспешно уходят за горизонт. «Черный Север», — заговорила Нува, ее глаза были на мокром месте. «Из-за меня, ты, ха-ха, я тот, кто провалил слияние Даа. Даже если я буду чрезвычайно осторожен, у меня останется всего несколько тысяч циклов хаоса. Какая-то пара лет не будет иметь никакого значения», — сказал Нин со смехом. «А что теперь насчет правителя Пламенного Солнца?» — волновалась она. «Да, лорд, правитель Пламенного Солнца, действительно величайший из странников», — сказал Гегемон Песенный, стоящий поблизости. Нин медленно кивнул. «Силу правителя Пламенного Солнца нельзя недооценивать. Если мы сможем избежать битвы, это будет лучшим решением. Готовьтесь. Мы сегодня уедем из города Хауу. Хорошо. Мы отправимся сегодня». Патриарх Древесный Ветер и император Нефритовая Радуга полностью поддержали решение Нина. Хотя они знали, что да, лорд Черный Север был невероятно могущественным, они все же немного боялись правителя Пламенного Солнца. Лучше было избежать битвы. В тот же день Нин, Нува, Патриарх Древесный Ветер и другие отправились прочь из города Хауу. «Будь осторожен в своем путешествии, да, лорд». Лорд Хауу издалека наблюдал, как корабль исчезал из его владений. «Лорд Губернатор, ты был слишком опрометчив. Если бы ты просто попросил у да, лорда Черного Севера пару советов, он бы согласился дать тебе какое-то руководство», сказал старец с седыми бровями, стоящий рядом с ним. «Забудем об этом. Корабль уже отплыл. Просто быть свидетелем этого ослепительного удара меча, того стоило», сказал лорд Хауу. «Этот удар меча я, наверное, никогда не смогу забыть его. Это было просто невероятно. Этот белоснежный свет меча уже превзошел границы искусства меча. Это действительно было невероятно красиво. Домен Пламенное Солнце был поистине загадочным местом. Он был заполнен множеством сокровищниц ситхов. Там были и странники, и демоны хаоса, и странные существа, и множество сверхвселенных. Это место было одним из самых чудесных мест хаос-вселенной, одним из восьми доменов. Свист. Женщина в красной одежде и багровый лидер кровавых демонов летели сквозь пространство бок о бок, наконец приземлившись на длинную аллею из замерзшего льда. Аллея из замерзшего льда посреди жаркого домена была поистине большой редкостью. Благодаря своим огромным размерам домен представлял собой самодостаточную систему, которая была чрезвычайно стабильной. Местами там были земля и вода. Лед, однако, был здесь большой редкостью, а тем более целая дорога из льда. Эта замерзшая аллея была полупрозрачной и растянулась на бесчисленные километры. Она украшена каменными колоннами с обеих сторон, на каждой колонне был пылающий огненный шар. Девушка в красном и багровый демон шли по ледяной аллее. Спустя некоторое время, Они увидели огромный алтарь, вылепленный из льда. В нем было много слоев застывших ступеней, которые вели к ледяному трону на самой вершине. На ледяном троне сидел мускулистый человек, его тело было черным. Он был одет в черные доспехи, и его глаза были двумя пылающими огненными шарами. Его подбородок покоился на одной руке. Он посмотрел вниз. Жизненный камень восьмирукого великана разрушился, что означает, что он мертв. Как это случилось? Я не верю, что лорд-губернатор города Хауа осмелился начать войну против меня. Я, между прочим, никогда не усложнял жизнь его города. Но на этот раз они зашли слишком далеко и уничтожили то, что я любил. Багровый лидер кровавых демонов вздрогнул, промолчав. Однако девушка в красной одежде почтительно поклонилась, заговорив: «Правитель, по твоему приказу мы пошли задержать этих пятерых культиваторов. Как ты и сказал, лорд-губернатор города Хауау никогда не осмелится сделать из тебя врага, но эти пять культиваторов имеют мощного покровителя». Покровитель, мускулистая черная фигура, продолжала смотреть на них сверху вниз. «Да», — поспешно сказала девушка в красном. «Их покровителя зовут Дай-лорд Черный Север». «Дай-лорд», — мускулистая черная фигура была удивлена. По правде говоря, ни девушка в красной одежде, ни правитель Пламенного Солнца не слышали имени Черный Север раньше. Хотя легенда о ней к настоящему времени распространилась довольно далеко, она распространялась в основном среди культиваторов. Никто не станет изо всех сил делиться такими новостями со странниками или другими цивилизациями. Кроме того, странники жили довольно далеко друг от друга. Как правило, им сложнее было делиться новостями друг с другом. Таким образом, было очень мало странников, которые знали легенду о Черном Севере. «Ты шутишь со мной?» – холодно спросил правитель. «Я бы не посмела. Мы бы никогда не посмели солгать тебе, правитель», – поспешно заблеял багровый демон. Это действительно был Дай-лорд, но чрезвычайно сильный. Он даже не использовал никаких приемов. Он просто проявил бесчисленные полосы света меча, и каждая полоса света меча была способна с легкостью убить даже гегемона. Он просто ужасен. Я был в шоке, когда увидел это. Как? Он проявил бесчисленные полосы света меча, и каждая могла убить гегемона? Правитель Пламенного Солнца поднялся на ноги. Да, поспешно ответила девушка в красном. Это, по всей видимости, был домен, образованный Дао меча. Страшный домен. Восьмирукий великан, этот дурак, в самом деле думал, что Дай-лорд просто его дурит и блефует. Он настоял на том, чтобы атаковать Дай-лорда Черного Севера. Я даже не смогла его остановить. Дай-лорд Черный Север использовал лишь один удар своего меча, чтобы убить восьмирукого великана. А Черный Север, между прочим, провалил свое слияние Дао. Я чувствовала, что его душа и истинная душа медленно рассеивались с каждым вздохом. Правитель Пламенного Солнца тихо пробормотал. Я никогда даже не слышал о таком ужасающем домене Дао меча. Это может быть легендарная вечная Омега Дао, Дао меча. Омега Дао были легендарными Дао. Правитель Пламенного Солнца знал о них, но он не слышал, чтобы кто-нибудь преуспел в слиянии Дао Омега, и что никто никогда не осваивал вечное Дао Омега. Но когда он услышал о том, как Нин создал такой ужасающий домен Дао меча, и что Нин был Дао-лордом, провалившим слияние Дао, правитель больше и думать ни о чем не мог, кроме вечного Дао Омега меча. Интересно, глаза правителя Пламенного Солнца горели, то есть пламя, служившее его глазами, внезапно засияло ярче. Дао-лорд, который провалил слияние Дао, освоил вечное Дао Омега меча. Я никогда не слышал о таком. Наконец-то, появилось что-то интересное в этой однообразной и скучной жизни. Том 39, глава 20. Странное чувство. Красная нить. Правитель Пламенного Солнца начал спускаться со своего ледяного алтаря, его огненные глаза горели. Он приказал своим звучным голосом: «Отведи меня в город Хауу. Я не могу дождаться встречи с этим Дао-лордом Черным Севером». «Есть». Женщина в красной одежде немедленно согласилась. Спарринг с семью другими правителями домена – совершенно бессмысленное дело. Дао-лорд Черный Север – культиватор, овладевший вечным Дао-омега меча первым во всей Хаос-вселенной. Правитель Пламенного Солнца был полон желания сражаться. Он стоял на вершине власти среди странников. У каждого из восьми доменов был свой правитель, и все они были на уровне возвышенных ситхов. Могло быть несколько других высших странников в других невероятно далеких частях Хаос-вселенной, но их в принципе было очень мало. Всего через полдня правитель Пламенного Солнца достиг города Хауу. Грохот черный военный корабль, полностью сделанный черного пламенного камня, разорвал пространство времени и появился в небе над городом Хауу. Да, что это? Гегемоны, императоры и другие культиваторы из города Хауу в шоке уставились на огромный черный военный корабль, только что появившийся в небе. Они почувствовали ужас от тиранической ауры, вызванной этим кораблем. Это был мощный военный корабль, который был похож на каменную стену «Адский слон», и это было самое мощное сокровище ситхов, которым обладал правитель Пламенного Солнца. Он был гораздо мощнее обычного корабля. Это правитель Пламенного Солнца. Лорд Хауу и несколько более опытных культиваторов сразу же узнали этот корабль, они взлетели в небо. Свист. Поверхность гигантского военного корабля вздрогнула, когда появилась дверь, из нее вышли две фигуры. Первой была девушка в красном, странник Алэнить, которая была здесь совсем недавно. Другая фигура была неоспоримо самой мощной фигурой всего домена Пламенное Солнце. Правитель. Когда лорд Хауу увидел, как появилась мускулистая фигура черного цвета, он сразу же почтительно поклонился. «Приветствую, правитель Пламенного Солнца». «Приветствуем, правитель». Культиваторы были напуганы до полусмерти, но виду не подавали. Они знали, что правитель Пламенного Солнца был на совершенно другом уровне власти, чем они. Во время странствий по Хаос-Вселенной они время от времени сражались со странниками и другими чудесными существами, но никто из них не осмелился бы вступить в битву с правителем Пламенного Солнца. Он был просто слишком силен. Даже доминирующие культиваторы, такие как Одинокий Король или Лорд Хауу, могли только склонить головы в его присутствии. Правитель Пламенного Солнца был сопоставим по силе с возвышенными ситхов. Даже атархи не смогут убить возвышенного ситхов всего двумя или тремя атаками в полную мощь. Но, конечно, если у них будет достаточно времени, они смогут это сделать. В конце концов, была разница в силе между атархами и возвышенными. Тем не менее для всех остальных культиваторов, правитель Пламенного Солнца был фигурой выше их уровня. Вот почему сам правитель Пламенного Солнца вообще не собирался сражаться с культиваторами. В лучшем случае он мог проявить мощь только с глупыми культиваторами, которые оскорбили его. Но сейчас патриарх Древесный Ветер и Нува ворвались в его поместье, полностью разрушили, разграбили его и уничтожили один из его любимых предметов. Конечно, он был бы зол, и, конечно, он должен был объяснить тяжесть своего урона. «Да, лорд Черный Север, где он?» Правитель посмотрел вниз, его голос прогремел во всем городе Хауу. Он осмотрел город и обыскал его. Хотя он смог найти несколько Дао лордов Самсара, он не смог найти того, кто провалил слияние Дао. «Владыка», — сказал лорд Хауу, снова кланяясь, «Дао лорд Черный Север покинул город Хауу после ухода Красной Нити. Он ушел?» Правитель Пламенного Солнца был поражен. Он покачал головой и пробормотал. «Может быть, он боится меня? Он единственный культиватор во всей Хаос-Вселенной, кто овладел вечным Дао Омега-Меча, и он действительно решил бежать, не сразившись. Как очень разочарован. Ни один из культиваторов внизу не осмелились сказать что-либо еще. Они боялись Дао Лорда Черного Севера, но они также боялись и правителя Пламенного Солнца. На самом деле, они больше боялись правителя, потому что был предел тому, сколько проживет Черный Север. Рано или поздно он умрет и его Дао исчезнет. Правитель Пламенного Солнца, напротив, обладал бесконечной продолжительностью жизни. «Куда ушел Дао Лорд Черный Север?» – прорычал правитель Пламенного Солнца. «Никто из нас не осмелился спросить», – поспешно сказал лорд Хауу. «Дао Лорд Черный Север и остальные ушли довольно быстро. Они могли пойти куда угодно». Правитель Пламенного Солнца холодно рассмеялся. «Это мой домен. Они не смогут уйти далеко. Пойдем, Алэнить». Правитель Пламенного Солнца повернулся и пошел к своему черному военному кораблю. «Пойдемте найдем Черного Севера». «Есть, владыка». Девушка в красной одежде немедленно последовала за ним. Гигантский черный военный корабль уплыл с грохотом. Все культиваторы внизу наконец вздохнули с облегчением. Даже лорд Хауу все еще чувствовал намек на страх. К счастью, владыка домена не сделал нас объектом своего гнева. Если бы так случилось, нам, вероятно, пришлось бы быть в бегах всю свою жизнь. Несмотря на то, что у нас есть цитадель, которая защищает нас, вполне вероятно, немногие из нас смогут выжить, сказал седовласый старец. Да, лорд Черный Север с одной стороны, правитель Пламенного Солнца с другой. Я не могу позволить себе никого обидеть. Через несколько мгновений на лице лорда Хауу появилось изумление. Странно. Почему правитель спросил только о Дао-лорде Черном Севере и не спросил о Нуве и остальных? Именно патриарх Древесный Ветер и Нува разрушили его поместье. Логически говоря, его главной целью должны были быть патриарх Древесный Ветер и Нува. Верно, верно. Седобровый старец тоже был озадачен. Неужели он предугадал, что группа Нувы путешествует вместе с Дао-лордом Черным Севером? Но я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что он преуспел в Дао расчетов. Это странно. Лорд Хаоу был озадачен. Никто из них не осознавал, что к этому моменту правителя больше не волновала команда Нувы. Его любимый предмет был не более, чем милой сердцу безделушкой. Чего действительно хотел правитель Пламенного Солнца, так это найти Дао-лорда Черного Севера и устроить с ним хороший спарринг. Правитель Пламенного Солнца отдал приказ, полностью мобилизуя все свои силы, чтобы начать поиск Дао-лорда Черного Севера. Спустя более 300 лет после того, как Нин и Нува впервые встретились, свист, корабль летел сквозь море огненных облаков. Внутри корабля находились Нин в белой одежде и Нува в серебряной. Они вели неспешную длинную беседу. Теперь Нува была одета в более длинную серебряную одежду, на ее лбу красовался красный бриллиант. Когда одинокий король владел этим оружием, оно излучало ледяную и зловещую ауру, но на Нуве это выглядело благородно и красиво. Серебряная одежда сияла божественной аурой, похожей на лунный свет, красный бриллиант подчеркивал алебастрово-белую кожу Нувы. Нува и Нин провели большую часть своего времени, обсуждая Дао. Нин ничего не скрывал, делился собственным опытом. Это вызвало у патриарха Древесного Ветра и других огромную зависть. Тем не менее, Нин время от времени давал им несколько советов, но он, естественно, не прикладывал к этому столько усилий, сколько к обучению Нувы. «Древесный ветер, нефритовая радуга, исходя из моих расчетов, мы должны скоро приехать, да?» – неожиданно спросил Нин. Да, лорд, патриарх Древесный ветер и император Нефритовая радуга отозвались одновременно. Они переглянулись, и патриарх Древесный ветер ответил: «Мы должны прибыть всего через 3 месяца, тогда ты сможешь увидеть заключенного возвышенного ситхов». Нин улыбнулся и кивнул. Причина, по которой Нин не хотел встречаться с правителем Пламенного Солнца и сражаться с ним, заключалась в том, что чем больше он сражался, тем быстрее рассеивалась его истинная душа. И все же понадобилось почти 500 000 лет, чтобы использовать корабль для перелета из города Хаоу на окраину домена Пламенное Солнце. Учитывая, сколько времени займет даже этот самый быстрый путь, вполне возможно, что правитель Пламенного Солнца сможет их перехватить. Таким образом, Нин решил пойти по обходному пути, чтобы правителю домена было труднее их найти. И поскольку они уже решили пойти по обходному пути, Нин решил посетить заключенного. Нин никогда раньше не видел возвышенного ситхов, и ему было любопытно. У него также было смутное ощущение, что за тем фактом, что 6 ситхов были заключены в 6 из 8 доменов в самом центре Хаос-вселенной, стоял секрет. Корабль продолжал двигаться, время от времени сталкиваясь с существами, которых быстро обезвреживали гегемон песенный или огненное крыло. Еще месяц прошел в мгновение ока, они все ближе и ближе подходили к заключенному возвышенному. «Стой!» – закричал Нин. Гегемон лазурный демон, который был ответственным за контроль над кораблем, немедленно остановил корабль и вывел его из пространственно-временной оболочки. Все на королевском корабле повернулись и уставились на Нина. «Хозяин, что случилось?» «Эти волны». Нин закрыл глаза, почувствовав, как эти слабые волны накрывают его. Эти волны постоянно менялись и трансформировались, но снаружи они казались совершенно обыденными. Учитывая, сколько элементарной энергии хранил домен Пламенное Солнце, нескольких энергетических волн были вполне допустимы. Эти волны в этой области, они разбросаны на более, чем 300 000 000 километров, но все они, должно быть, шли из одного источника. Нин тихо пробормотал: «Огромные, древние и могущественные. Патриарх Древесный Ветер, Нува, Лазурный Демон, Песенные и другие фигуры были озадачены. Они слышали, что бормотал Нин, но ничего не чувствовали.